«Нам должно хватить сил», — ответил мужчина, а я с изумлением уставилась на их фигуры, которые пошли радужным светом. В этот момент, прямо сейчас творилась магия, только мне было неясно ни кто стал объектом этой магии, ни тем более, то, какого она спектра, и это пугало. «Леди, они защищают нас», — всхлипнув произнесла Дариола, и крепче прижала сына к себе. «Нас и тех, кто нас сопровождает, это священная сила, щит, он способен оградить от любого влияния, будь оно магического происхождения или физического контакта. Защита», — выдохнула я и на миг прикрыла глаза, чтобы тут же решительно распахнуть веки. «Значит, преследователи взяли след, Дамрук рядом, это от его магического дара мне стало плохо, вы ощутили это?» — хрипло спросила Виш, а я заметила, как по его лбу льется пот. Да и Шива выглядела изможденно, будто длительное время проработала на каменоломне. Я оставила его вопрос без ответа. «Если нас преследуют, если Дамрук прибег к какой-то чудовищной магии, то хватит ли сил жрецов, чтобы отбиться от него, а если нет, то что мы сможем ему противопоставить? Сможем ли уйти?» Умирать за Дариолу я не собиралась. «Меня ждет сын. Откровенно говоря, каким бы дерьмом и тираном ни был король соседнего государства, сейчас я не в том положении, чтобы выходить с открытым забралом на поле битвы. У меня все еще нет таких сил, чтобы противостоять ему. В том, что это придется делать в будущем, никаких сомнений нет. Причем явно всему нашему королевству, но прямо сейчас мы не должны сталкиваться лицом к лицу. Нам нужно продержаться до границы, там он не посмеет», будто прочитав мои мысли, выдохнула жрица. «И чем же граница его остановит?» — ехидно уточнила я. «В моменты опасности я никогда не была любезной. Испугается, что находится в юрисдикции другого королевства, а потому лихо повернет обратно. Серьезно, учитывая, что он в своем праве и даже есть официальное оправдание, которое примут все без исключения. У него похитили сына. И кто? Главный жрец и жрица. Вы», — хором воскликнули Авишишева. «Я, и что? Лучше скажите, ваша способность перемещать людей, она работает только в каком-то ограниченном радиусе? Может ли она перенести не только одного, а, допустим, нас всех? Может, но нам не хватит сил. Даже не так, мы можем черпать силы из природы вокруг, священная пара всем жрецам дает это право. Однако оно краткосрочное, ровно такое, насколько продлится наше пограничное состояние. К сожалению, сейчас, с учетом того, сколько мы сил уже прилагаем и сколько всего сделали, это будет воистину краткий миг. К тому же я должен четко знать место, куда должен перенести людей. А пограничное состояние – это миг до смерти. Не проблема». От моей улыбки, а точнее оскала, опешили все и уставились такими глазами, словно перед ними сидела Шинмали. «Я продержу его вам столько времени, сколько потребуется, при этом сохраню ваши жизни. Что же касается последнего условия, вы непременно должны были лично хоть раз бывать в конечной точке перехода, или вам хватит словесного, но детальнейшего описания?» «Леди, что вы такое говорите?» — первой в себя пришла Шива. «Удержать в пограничном состоянии, если священная пара призовет нас, никто не смеет противиться ее воле. Разве она вас призывает? Вам не хватает сил, но вы знаете, как компенсировать нехватку магической энергии? Неужели этот способ не даровали вам боги, чтобы вы сумели совершить невозможное? Ровно такую же способность даровала священная пара и мне. Почему я не должна ею воспользоваться? Я даю слово, что вы не умрете, но ваше состояние действительно будет именно на грани. Но вам же именно оно необходимо. Неужели вы облада? Вы можете показать Шиве», — перебил жену Авиш, — «показать место, куда хотите, чтобы мы переместились. Я не обладаю этим даром, но мы женаты, а потому все, о чем знает и все, что чувствует моя супруга, разделено со мной. Я попробую перенести всех, куда вы скажете, хозяйка, и вы туда же», — буркнула я, скорее от удивления, что Авиш обратился ко мне, как к героине местной сказки. «Простите, что сразу не признали вас. Шива, объясни хозяйке священной колыбели, как правильно передать память. Я же пока все подготовлю». С этими словами карета внезапно остановилась, причем никого не тряхнуло, и никаких резких выпадов не произошло. И это при том, что вообще-то карету тащат лошади. Они ж должны сначала ход сбавить, а не просто остановиться как вкопанные. Пока я изумлялась этому, Авиш открыл дверцу и спрыгнул на землю. «Как он догадался, кто я?» «Ваша светлость», — мягко позвала меня Шива и опустилась на колени передо мной, Это будет несложно. Вам нужно посмотреть в мои глаза и подумать о месте, в которое хотите попасть. Лучше, если это будет воспоминание, яркое, даже ощущение, которое вы испытывали из недавнего прошлого. И почему мне вспомнилась первая встреча с хранителем? Момент перехода стал для меня самым страшным. И в плане физических ощущений, и эмоциональных. Такого страха я даже в своем голодном детстве не терпела. Начать с того, что нам с Решомышевой пришлось выйти из кареты на улицу, собрать всадников вместе с конями вокруг кареты в каком-то совершенно непонятном порядке. И все это под аккомпанемент ударов по радужному щиту, который по мере смены нашего местоположения, менял свой облик, с длинного, вытянутого овала в очень неидеальный, ребристый круг. Яркой лунной ночью мы были идеальной целью для преследователей Дариолы. Беспрестанное ржание лошадей, выкрики людей, звук магических ударов, все смешалось настолько, что дезориентация, меньшая из зол. Но самым страшным для меня стало два момента, которые словно слились воедино. Огромная черная туча будто бы обняла наш разноцветный щит, полностью поглотив его, заставив всех погрузиться в непроглядную тьму, а затем наш щит лопнул будто мыльный пузырь, и черная туча голодной пастью обрушилась на нас. Одновременно с этим Шива и Авиш рухнули на землю, утягивая меня за собой, так как я держала обоих за руки, а моя магия начала шарашить во все стороны, тугими нитями сплетаясь не только со жрецами, но буквально со всеми, кого мы должны были перенести. Подобного я не ожидала. Голова буквально разрывалась от какофонии звуков и боли от перезагрузки. Я не справлялась. Я не могла понять, кто и где, и отделить две самые главные жизни, Авиша и Шивы, от тех, к которым моя магия почему-то присосалась. Возможно, это случилось вследствие враждебного темного дара, коим являлась туча. Моя магия определила и оценила повреждения спутников как критические, и устремилась помогать, но я испугалась. Испугалась того, что не выдержу, не смогу удержать жрецов на грани, что меня попросту не хватит на них, а значит, нас всех ждет печальная участь. Я не могу сказать, сколько длились мое замешательство и страх, но очнулась я от крика младенца. Первой мыслью было «Илюшка», второй «Защитить», и только третья, более трезвая и разумная мысль, не мой сын кричит, однако сдаваться еще слишком рано. К тому же ни Авиш, ни Шива, несмотря на то, что их огромный щит лопнул, не сдались, и пока оба оставались в сознании, продолжая нас защищать от нападающих, попасть к нам ни у кого из не выходило. Тьма рассеивалась, лунный свет осветил нас. «Хозяйка», — хрипло позвал Авиш, — «пора». Что-либо добавить он не успел, его голова со стуком упала на землю, а глаза закатились. Ровно в таком же положении оказалась и Шива, а из меня с еще большей силой потянула магию. Теперь я смогла отделить нити, ведущие к телам и душам жрецов. Я зажмурилась, чувствуя, как по подбородку бежит кровь, и одновременно с этим ощущая как-то что нежное, теплое окутывает мое тело, легко так, невесомо. А затем был крик, чудовищный, резкий, как будто кричал лютый зверь, у которого отняли самое ценное, жизнь. Само перемещение, удар о землю, прошли словно мимо меня. Просто в какой-то момент я распахнула глаза и увидела ночное небо. Да, ржали лошади, но не было ни человеческих голосов, ни звуков ударов, ни магических всполохов. В какой-то степени было даже тихо и умиротворенно, если бы не одно «но». Я удерживала на грани не двоих, а как минимум, шесть человек. И все бы ничего, я сильная и настойчивая женщина. Однако мое состояние было не лучше тех, кого я удерживала магией. Наверное, только моя упертость и упорство не позволяли мне отключиться. Знание о том, что я единственная, кто может их спасти, придавали не сил, скорее ответственности, а уж искренняя благодарность к жрецам, и вовсе заставила меня распахнуть веки. Я бы хотела, чтобы эти жрецы и жрицы остались у меня в герцогстве. То, что у Авиша все получилось, сомнением не подвергалось, даже тот факт, что я толком ничего не видела, но чувствовать-то мне никто запретить не мог. Пусть мое тело меня не слушалось, и пошевелиться не получалось, но моя магия, действующая буквально на грани, открывала сознанию самую главную весть. Я дома, я на своих землях. Однако оставалась большая проблема. Как дать знать домочадцам, что я в беде, что мне нужна помощь? Мысленный зов духу к результатам не привел, будто о стену глухую билась. Люди, переместившиеся с нами также бодростью, не обладали. Следовательно, крик поднять и привлечь к нашей странной группе внимание, ни у кого не выйдет. Судя по всему, сознание потеряли все, а ведь спасение рядом, мы совершенно точно за домом в саду, в том самом месте, где я когда-то обнаружила хранителя колыбели. Я смотрела в небо и мысленно уговаривала себя пошевелиться или хотя бы крикнуть. Я переживала о Дриоле и ее детях, правда, мой дар не дремал, и я могла выдохнуть, поняв, что им ничего не угрожает, пока, даже тому ребенку, что еще не родился. Но осень, ночной холод и ветер, что зло бьет по щекам, могут доделать то, в чем не преуспел дрожайший сосед, а именно, добить нас всех. Может, домочадцы и охрана услышат ржание коней, им бедным тоже досталось, перемещение оказалось совершенно не мягким, я чувствую запах крови. Словно прочитав мои мысли, вселенная, а может и сама священная пара, послали помощь. Сюда, здесь кто-то есть. Я узнал язычный голос Ариэша. Выходите по одному. Ага, выходите. Тут и ползти-то никто не в состоянии. Дядька Ариэш, там кровью пахнет. А чего это Власин не спит в такое время и что делает на улице? Голоса приближались, я закусила губу, пережидая очередную неприятную волну от перерасхода магической энергии. Я знала, что должна продержаться, пока Тирхан не возьмет все свои руки, и до того момента нельзя сдаваться, а потому терпела и экономила силы. Быть не может, хозяйка. Глава 12. Хотелось бы сказать, что я уникальна во всем, но некоторые вещи мне все же оказались не под силу. Как бы я ни старалась, как бы искренне не желала помочь, и как сильно бы ни выкладывалась, я все же человек, пусть и одаренный уникальный для этого, утратившего корни, мира магии. Мы потеряли двоих человек, младшего жреца и жрицу, которые были сопровождением Авиша и Шивы, и гораздо горше от того факта, что именно мне пришлось выбирать, чьи нити подпитки от моего дара оборвать, чтобы спасти остальных. Я рационально до мозга костей, я циник, в прошлой жизни так точно, разве к концу меня немного смягчили внуки, только с ними я позволяла себе выпускать эмоции и поддаваться их влиянию. Однако, здесь же, с учетом нового тела, молодого и горячего, стало казаться, что я в этих эмоциях потону и навсегда заглушу свой разум, будто давно усыпленные совесть, чувство справедливости и альтруизм пробудились от длительной спячки в троекратном объеме, потому что я до последнего цеплялась за этих двоих незнакомцев, которые в будущем могли добавить проблем как мне, так и моим людям. Но я все равно держалась за них, я до последнего не желала принимать то решение, даже когда Тирхан, стоя передо мной на коленях, кричал и требовал оборвать связь, даже когда он плакал и уже сорванным голосом продолжал просить одуматься, даже тогда, когда на кону стояла уже моя жизнь. Мне кажется, в тот момент на грани были все мы, я и шестеро человек, за чьи жизни я держалась, потому что как объяснить то, что я видела? Я не просто видела их лица, я откуда-то знала каждого из них, чем они жили, как они жили, к чему стремились и чего желали. Они все хотели жить, хотели семью. Издевательство священной пары или просто стечение обстоятельств, но сопровождение Авиша и Шивы состояло сплошь из молоденьких жрецов и жриц, буквально недавно выпустившихся из храма знаний 11. Я должна была это сделать. Я видела, что Шива и Авиш готовы уйти на новый виток перерождения, но я не могла их отпустить, только не тех, кто был приближен к мужу Дриолы, не тех, кто возглавлял столичный храм врагов. Они уверенно говорили о начале войны, а значит, в их расположении сведения, важная информация, которая поможет не только мне, но королевству Эмриарн. У них есть связи, есть знакомства, их слово весомо. Что могли рассказать вчерашние послушники, и кто бы стал их слушать? Я оборвала две нити, сразу ощутив облегчение, магическая нагрузка перераспределилась между оставшимися, и уже целительская магия Тирхана выдернула меня в реальность, привела в сознание. Тогда мы все также находились под открытым небом. Тогда именно меня первый лечил учитель и продолжал делать все то время, что я сомневалась, потому что я была связующим звеном. И только после того, как я избавилась от двоих человек, как от балласта, стабилизировала остальных и себя, Тирхан смог наконец перестать тратить силу и дар на меня, и перейти к лечению удерживаемых мной людей. И впоследствии я тысячу раз задавалась вопросом, как сильно меня изменила магия, как сильно на меня повлияла колыбель. Почему я, осознавая близость смерти и крайнюю необходимость принятия того жесткого решения, продолжала цепляться за тех, от кого зависели уже наши жизни? Почему не думала о сыне, который важнее всего? Почему даже сейчас, спустя неделю после той ночи, Я все еще чувствую пустоту и горечь. Разве в том, что с нами случилось, была моя вина? Разве обстоятельства, в которых мы оказались, зависели от меня? Ведь я тоже была выдернута в неизвестность, босая и в одной сорочке, мне никто не дал времени подготовиться и не предупредил о том, что меня ожидает. Так почему, откуда появились эти ненужные чувства, и зачем они мне, если этой реальности, этому месту и даже миру, куда сильнее необходима недобрая, наивная и ласковая анестеза, а та самая циничная, местами грубая и прямая как палка, Анастасия Павловна, от того ли, что я знаю, что могла бы их спасти, имея больше знаний, опыта в управлении собственного дара и священной колыбелью. Дух ведь показывал, что я всегда могу позаимствовать накопленную за века спячки в этом месте энергию, да с последствиями для земель, но, я так и не научилась. Я занималась чем угодно, но только не овладением собственного дара, предпочтя отодвинуть все занятия на зимнее время. А теперь у меня и хранитель не отзывается, и двойная могила появилась. И, скорее всего, погиб Морф. Во всяком случае, я думала так позавчера, а сегодня. Сегодня у меня было слишком много причин, чтобы считать, что Морф умирает. Я устало смахнула пот со лба и посмотрела на сына. Он беспокойно ворочался во сне. Та ночь сказалась на всех. И на мне, и на спасенных, и на домочадцах. Илюшка хандрил и буквально угасал у меня на глазах. Первое время я была уверена, что это из-за того, что он скучал по Морфу. Он и в прошлый-то раз мне устроил сказочные дни, когда ворон выполнял поручение, а теперь-то, когда и у меня сердце ныло от мысли, как там Морф. Впрочем, вся его ярость была обрушена на Интинус Люси, я почти 3 дня в сознание не приходила, а потому отдувались домашние. Хуже всех пришлось Терхану, у которого на руках и так пациенты имелись, а тут еще Илюшка затемпературил. И кроме температуры больше никаких признаков болезни не имелось. Температура, плохое настроение и все. К тому моменту, когда я смогла не только проснуться на пару минут, а вполне сносно перемещаться по комнате, Илья уже не имел температуры, а вот с настроением и общим состоянием была труба. Сколько бы я ни вглядывалась, сколько бы ни пыталась прощупать его своим даром, понять, что же с ним такое происходит, не могла. Будто из него кто-то силы выпивал. Да только кто и каким образом. Его состояние чем-то напоминало мое, когда я отчаянно держала нити чужих жизней, и в ход уже шла моя жизненная энергия. На мне это очень сказалось. 3 дня беспамятства, лихорадки, сильная потеря веса. А если учесть, что наш дар одинаков, то логично предположить, что Илья неосознанно настроился на кого-то и удерживал душу этого человека на грани. Однако, нити не было, я не видела их, ни я, ни Терхан, хотя учитель утверждал, что я однозначно должна буду такое увидеть, потому что Илья мой сын, потому что дар одинаков. Но нити не было, а вялое состояние сына, да, потеря аппетита, веса, да, и Морф пропал. И если вчера я еще гнала мысли о том, что Илья каким-то образом удерживал жизнь нашей пропажи, то сегодня уже не сомневалась. Илюшка совершенно точно делился своей жизненной силой, и единственный, к кому он был привязан, Морф. Но вот каким образом, где эта чертова нить? Я вновь и вновь проклинала свою самоуверенность. Стоило учиться, стоило гораздо больше учиться магии. «Что же ты делаешь?» – прошептала, беря на руки сына. «Было ли мне жаль Морфа?» «Было. Помогла бы ему, если бы могла, да, но не за счет сына. Илюшка слишком маленький, чтобы брать ответственность за чужие жизни. Какого лешего магический дар Ильи так рано активировался? Оборвала бы я эту нить, если бы видела, без сомнений. Конечно, я никогда не забуду тот страшный выбор, который мне пришлось сделать, но, сама же за него и отвечу. Однако отдавать своего сына, только потому что Илюшка обладает тем же даром, что и у меня, я не согласна. Священная пара совершенно точно оборзела. И да, мне нравился Морф, и да, мне было его бесконечно жаль, я благодарна ему за помощь, судьба у него страшная, однако, это не я напялила на него родрак, не мне и платить за его жизнь. Как же ты с ним связан, золотце? Я рассматривала сына, но как бы ни старалась, ничего не видела. Немного рассеянное зеленое свечение по всему телу Илюшки, и все, никаких нитей, уходящих вдаль, ничего. Анастиза, детка, позвала Интина, входя в спальню, отчего спящая в кресле Люси вздрогнула и причмокнула губами, но не просунулась. Тоже умаялась, бедная, давая Илюшку мне, тебе бы еще поспать, на том свете высплюсь», — буркнула ей, не пытаясь гасить свое беспокойство и панику. «Тирхан все еще караулит Дариолу», — Интина посмотрела на спящую Люси и покачала головой. «Нет, я уложила его спать. Ее светлость сегодня еще не просыпалась. С ней и детьми все хорошо, со всеми все хорошо. У вас получилось сохранить их жизни, только окончательно разбудить никого не выходит. Просыпаются на пару минут и дальше дрыхнут». Я злилась на собственную беспомощность, на то, как кривился во сне сын, и я готова поклясться, что от боли. Да что ж это такое, одна я бодрствую. «Анастиза, ты же знаешь, вы все тогда чуть за грань не ушли, Тирхан». «Да знаю я, знаю. А сейчас у меня сын на грань собрался, и я ничего сделать не могу». Интина вскрикнула и в мгновение ока оказалась возле меня. Я не стала противиться ее рукам, сходу начавших щупать сына. Она волнуется о Илюшке не меньше моего. «Анастиза, может, это все же зубки? Интина, посмотри на него еще раз. Посмотри, и вспомни, в каком состоянии была я. Ничего не напоминает. Я даром своим поклясться готова, Илья связан с Морфом и удерживает того, не давая умереть. Королевство Нармат, деревня Лихоманки». Ледяная вода, обрушившаяся на тело, заставила ворона распахнуть глаза. Мутным от боли взглядом Морф окинул пространство. Яркое освещение на краткий миг ослепило его, но все же мужчина смог осмотреться. Он находился в явно наспех и грубо сколоченной из дерева клетке, которая стояла на столе обветшалого дома, прямо напротив окна, в котором брезжил рассвет. Даже если бы не клетка, сил, чтобы взлететь у Морфа не было, он сейчас и подняться бы не смог. И все же мужчина был горд тому, что сумел помешать Домруку Нарматскому. Морф знал, что тем, кто напал на герцогиню и людей, спасенных ею, король Нармада. Его память хранила знание о том, что страшный артефакт когда-то был надет именно им. И в отличие от всех остальных, Домруку не грозит опасность от Радрака. Почему? Ответа Морф не имел. За какое преступление получил артефакт на шею, тоже не помнил. Но лицо этого человека навсегда отпечаталось в его сознании, как и эмоции, которые отзывались в нем при взгляде на Домрука. Убойная смесь из отвращения, чувства опасности, омерзения и обреченности. Морф жалел лишь об одном. Получив смертоносный удар, направленный прямо на герцогиню и жрецов, он не пал там же замертво. Или хотя бы не оказался в руках женщины, что смогла бы достойно его оплакать. Но нет, он и выжил, и оказался в плену. Жалкий, едва ощущающий собственную жизнь. Как вышло, что он все еще жив? Делали в герцогине, которая, даже находясь далеко от него, продолжает удерживать его измученную душу в хлипком теле. Виктран не знал наверняка, однако не испытывал благодарности. Здесь и сейчас Морф отчетливо сознавал, он проиграл. Живым ему не выбраться. А уж Домрук постарается, чтобы и смерть не оказалась ни стремительной, ни легкой. Ничтожный человечишка сорвет свою злость на всех, кто упустил его добычу. И сомневаться в том, что спасенные леди Анастези люди, и есть законный трофей Домрука, не приходилось. Хриплое дыхание ворона можно было принять за надтреснутый жуткий кашель. Когда гортань сжимается болезненным спазмом и само дыхание причиняет нестерпимую боль. Сколько он так провалялся без сознания. Это могла быть все еще та веха, конец ночи и начало новой вехи, раз уж рассвет брезжит в окне, а могло пройти несколько вех. Виктран не знал наверняка, как и не очень понимал, почему все еще жив и для чего Домрук привел его в чувство. Все то время, что Морф приходил в себя и осматривался, тем же самым занимался и король Нармада, рассматривал своего пленника. Один момент показался Морфу странным. В небольшой комнате они были только вдвоем. Странным, потому что Виктран откуда-то точно знал, мерзавец обожает зрителей и тех, кто будет присмыкаться перед ним, восхваляя любое действие короля, особенно, когда речь идет о поверженном враге, а Морф именно таковым и являлся. Так почему же они сейчас наедине? Живучий, впервые за долгое время король Нармада заговорил. Мразь живучая, или же Радрак утратил свои свойства? Ворон в клетке вздрогнул. Рядом с герцогиней артефакт всегда вел себя иначе, но здесь, в этой клетке, что будет? Пожелая Домрук испытать силу Радрака, сиплый хрип вырывался из его груди. Морф понимал, что последует за сказанным. «Лайдер, веди», — громко приказал король. В голосе его величества отчетливо угадывалось предвкушение. Он, словно ребенок, которого впервые привели в театр, ожидал представления. Двери комнаты открылись, слуга Домрука швырнул на пол человека. Ворон поморщился, ощутив терпкий аромат пота, крови и грязи. Виктран закрыл глаза, он точно знал, что произойдет дальше. Однако как бы ни храбрился, как бы ни настраивался покорно принять боль, и как бы ни пытался отдалиться от происходящего, не слушать голос короля, его приказы и стоны смертника, у него не получалось. Он слышал все, каждое слово, каждый хрип и стон, мольбу обреченного человека, его всхлипы и попытки приблизиться к королю Нормада. Морф не видел, но прекрасно слышал, что тот буквально полз, явно желая поцеловать сапоги короля, тем самым вымолив свою жизнь. Виктран знал, что это бесполезно, не знал приговоренный, в нем все еще теплилась надежда и вера в то, что, выполнив странный приказ короля, ему сохранят жизнь. Момент, когда несчастный мужчина, следуя словам Дамрука, открыл дверцу клетки и схватил его, стал для Морфа взрывом. Прикосновение дрожащей руки молнией прошибло его тело, а дух, что и так едва цеплялся за жизнь, затянуло в водоворот мучительной боли. Он умирал вместе с пленником Дамрука. И если для второго подопытного смерть наступила яркой вспышкой, чей приход за стремительностью несчастный осознать не успел, то для Морфа агония растянулась в вечность. Виктран утратил последние крохи своего «я», утратил разум. Он и так был раздробленным, много не помнящим, но в этот раз все было гораздо хуже. Морф больше не считал себя ни живым, ни мертвым, ни человеком, ни морфом. Он был агонией. Его душа страдала, а его тело сотрясало от судорог. Душа Морфа двигалась словно по заколдованному, замкнутому кругу, раз за разом ускоряя и прибавляя темп мучительных ощущений. И выбраться или разорвать этот круг не представлялось возможным. Сквозь калейдоскоп диких ощущений, какофонии звуков, слившихся то ли с его хрипом, то ли и вовсе с шумом из далекой реальности, которую Морф не ощущал, до него доносились голоса и становились громче, отчетливее на фоне остального кошмара. «Ты свет моей души, милый», — шептал ласковый встревоженный голос, — «вернись домой, прошу тебя, где же тебя носит?» — глухо вопрошал мужской, лишь бы жив. Виктран вслушивался в молитву женского голоса, и пусть не мог разобрать половину слов, ему казалось, что боль утихает, гаснет. Нет, она не прошла, она пульсировала как огонек в лампадке из видений. Морф и сам не знал, почему вдруг стал видеть образы в непроглядной раньше тьме. Он видел не молодую, но красивую женщину, от нее словно исходил свет, теплый и такой родной. Она уложила голову на ладони в мольбе у лампадки, а ее горячий, полный любви шепот ввинчивался в его измученное сознание. Огонек в лампадке трепетал словно от ветра. Пусть находилась она в изолированной без окон комнате и сквозняку неоткуда было взяться. Морф отмечал это вскользь, штрихами, смутными мазками, неясными, но иногда яркими тенями. Его видения менялись хаотично. Теперь вместо женщины Виктран видел уставшего, в ходах мужчину, разом постаревшего. И кто бы Морфу ответил, почему он был уверен, что мужчина резко постарел. Поза незнакомца была практически идентична позе ранее увиденной им женщины. Разница была лишь в одном. Мужчина находился в хорошо освещенном кабинете, а его подбородок покоился на кистях рук, глаза были закрыты, но губы словно у пустоты вопрошали. «Где же ты? Будь живым, пожалуйста». Если бы Морфу не было так больно, если бы им не владела апатия, он непременно бы задался вопросом, кто же эти люди, почему он видит их, и почему же ему так хочется опуститься перед молящейся женщиной, до зуда хочется уложить свою голову на ее колени и дождаться нежной ласки, поглаживания по его волосам, лбу и щекам, а затем целовать ее ладони, словно так и было всегда, словно именно так и правильно. Откуда возникло желание заключить мужчину в крепкие объятия и непременно пообещать, что вернется, что еще не сдался? Не сдался? Эта мысль вялым эхом билась в его сознании, отзываясь новым залпом боли. Не сдался, сдался, сдался, лся. Миг, когда его сердце зашлось в припадке, а затем резануло острой болью, огонь в лампадке женщины потух, а мужчина в кабинете схватился за горло, словно больше не мог сделать и вдоха. Сознание Виктора померкло, исчезло все чувства, мысли, его просто не стало. Будто кто-то резко погасил его душу и тело, как свечу. Он думал так, он был уверен в том, что его больше нет, и, возможно, этот последние сознательные мысли перед тем, как его душа предстанет на суд священной поры. Так и было, на долю мгновения, показавшейся измученному болью Морфу, вечностью. Покой, которого он интуитивно страстно желал, ему в ближайшее время обрести было не суждено. Яркий луч зеленого света пробивался сквозь боль и тьму, будто преодолевал расстояние и время, прогрызал себе путь отчаянно, яростно, чтобы непременно дотянуться к душе Виктрона, пробить его тело и якорем закрепиться в его сердце. Это он не дал угаснуть сознанию, это он продлил его существование и продолжил держать Морфа буквально на грани. Время потеряло свое значение. Виктран далеко не сразу сообразил, что его тело кто-то трогает, сначала с опаской, затем грубо, ломая крылья, вырывая перья. Боль красной пеленой затопила его существо, но зеленый луч продолжал крепко держать, продолжал удерживать и рассеивать пелену. Он будто звал за собой, требовал сознания Виктрана отдалиться от физического тела, дать уставшей душе каплю тепла и спокойствия, чтобы сохранить, чтобы дать шанс выжить. Звал туда, где нежно ворковала женщина. Ее голос звенел колокольчиком, сначала нежным переливом, лился чарующей мелодией, которую хотелось слушать вечно. Мелодия будто залечивала раны, поглаживала морским бризом, освежая и даря спокойствие. Виктран не знал, сколько прошло времени в этой неге, самое время исчезло, растворилось в мелодии и ощущении любви. Но когда мелодия стихла и голос зашелся в тревоге и бессильных слезах, Виктран встрепенулся. Все его существо прошило множеством острых игл. Тревога, злость и ярость чужого и далекого голоса будто стали его личными. Он злился вместе с той женщиной, плакал вместе с ней и страстно чего-то желал. Чего же? В момент, когда Морф понял, что означает зеленая яркая нить, его сердце пропустило удар. Чужая магия, детская, его на грани жизни и смерти удерживает необученный одаренный, удерживает во вред себе, и это голос его матери звучал в сознании Виктрана. Ее боль и страх прошивали его иглами. Ребенок, чужой, или сын? Виктран думал о том, что если дитя удерживает его душу, значит они связаны, значит они семья, а если так, то нить необходимо оборвать, немедленно. Глава 13. Еще два долгих дня, тянущихся бесконечно, прошло под знаком тревог и суеты. Суеты со стороны домашних. Я же не суетилась. Я размышляла, пытаясь найти проклятую нить и ответ на вопрос, как оборвать связь сына и Морфа, и не находила его. Я всей душой ненавидела это состояние. Когда ты уперся в угол, когда ты бессилен что-либо сделать. На земле у меня был надежный тыл, мой свекр. Какие бы ошибки я ни совершала, он всегда был рядом и направлял меня, помогал найти выход, иногда не напрямую, но, а когда его не стало, его наука уже была накрепко вбита и в мой мозг, и в мое тело, и эта наука здесь и сейчас совершенно бесполезна. Илюша больше не капризничал, и даже не плакал, под его глазами залегли тени, а некогда пухлые и румяные щечки осунулись, он угасал, иногда кряхтел как старичок, иногда во сне вздрагивал, будто от ударов, ел вяло, с большой неохотой, воду вот жадно пил, а от молока отказывался. Я не знала, что снится малышу, я не знала, что чувствовал мой сын, но была уверена в одном, мой ребенок явно перетягивал на себя часть состояния Морфа. Уж не знаю, как там с физическими, а душевные страдания, точно, и приятного там не было вообще. Мои гости все также находились в коматозном состоянии, никто из них больше не просыпался, хотя Тирхан был уверен, что самое страшное позади. Откровенно говоря, мне было плевать. Это Люси и Интина пытались меня хоть как-то отвлечь от сына разговорами о спасенных. А здесь и сейчас я играла в угадайку, где на кону стояла жизнь моего сына. «Стизи, девочка, тебе нужно поспать», — в который раз выдохнул Тирхан. Он коршуном навис надо мной с Илюшкой, словно показывая, что не уйдет, пока я не лягу послушно под одеяло и не закрою глаза. От того, что ты бдишь и веху, и ночь, легче не станет никому. Ты ослабляешь себя. Хуже, чем уже есть мне не станет, учитель. И я не хочу спать. Илья дернулся во сне и заработал ручками. Резко так, словно кто-то эти ручки ему выкручивал. Ох, Морф, я излилась на него, излиться не получалось. Я знаю, что волк не виноват. Умом понимала, а сердцем принять не могла. Знала, что и ему сейчас плохо, и хуже, намного сильнее, чем Илье, знала, но черт его дери, принять не получалось, а с жалости какой толк, подумайте, учитель, может существует какой-то ритуал, что-то, что позволит мне, как матери вмешаться в происходящее, мы оба знаем, что дар в Ильясе стал активным, подождите, я помню, что по всей логике и правилам, по всем историческим сводкам, первые проявления активной магии должны произойти не раньше 5 ходов, однако, я не могу отвечать за свою историю, Анастиза, но и упоминание о том, чтобы младенец пользовалась активной магией, я не встречал ни в одном трактате, книгах или легендах. А как насчет сказок? Вы же мастер по мифам и сказкам. А история про ту же хозяйку леса, она, косвенно, но указывает на то, что приемный мальчик пользовался магией с детства. Детство – анастеза, более сознательного, и это точно не младенчество. Я в отчаянии, Тирхан, тихо произнесла я, и готова поверить в любую чушь, которую вы можете вспомнить. У вас опыт, знания, вы прожили больше моего и видели столько всяких чудес. Найдите и для меня это чудо. Мои знания и опыт меркнут по сравнению с тобой, девочка. Что они? Результат научных изысканий, не более. Ты иной раз мудрее меня, что не может не восхищать, и вместе с тем не вызывать опасений. Ты как будто сама пришла из сказки. Я промолчала, просто поджав губы. Я не могу признаться в том, что это моя вторая жизнь, и не могу сказать, что Тирхан не прав. Я плаваю в местных законах, укладе, мироустройстве, и пробелы заполняет учитель. Однако в плане бытового опыта я подкована лучше. Во мне нет сословных предрассудков, и мои знания действительно не из этого мира. Да, они прекрасны и открывают массу перспектив, но бесполезны, потому что у меня нет ничего о магии. Извини, Стези, я не хотел тебя обидеть и напоминать о боли. Не знаю, каким бы и сам вернулся из-за грани. Из-за грани, эхом прошептала я. Грань, Стези, подождите, помолчите. Пожалуйста, я коснулась висков пальцами, массажируя их, какая-то мысль билась в голове, просто не получила должного оформления. Грань, грань, грань. Я резко вскинула голову, пристально взглянув в глаза обеспокоенного учителя. Только не говори, что ты собралась снова умереть, едва слышно выдохнул учитель. Стези, кажется, я нашла ответ, учитель. Улыбнувшись так, что из потрескавшихся губ брызнула кровь, радостно заявила я и вытерла рот ладонью. Я знаю, почему не вижу нить, и знаю, что нужно сделать, чтобы ее оборвать, и вы мне поможете. Тирхан, вы не посмеете отказать. Моя идея была проста до ужаса и сложна одновременно. Я не видела нить, потому что ее не было в физическом плане. Мне, чтобы установить связь с умирающим, требовалось касание. И только потом возникала та самая нить, которую я могла даже не то, что рассмотреть, а потрогать. Достаточно вспомнить, как я этой самой нитью выпорола муженька, прискакавшего мне делать второго ребенка. Илюшка каким-то образом умудрился образовать эту связь на огромном расстоянии. Не касаясь физического тела, он словно бы кинул якорь прямо в душу морфа и закрепился в ней, а может просто увяз, совершенно не зная, как оборвать нить. Да и как бы он мог знать, если он еще совсем маленький. Мое неугомонное и, несомненно, гениальная чадушка просто очень сильно скучала по морфу. А вот итог его привязанности расхлебывать будем вместе. О том, что это возможно воплотить в явь, меня навело на мысль случившееся на дороге. Я трогала только главных жрецов, остальных – нет. Но удерживала я 6 душ, а не 2, и видела историю жизни каждого будто по телевизору, словно не существовало никаких преград для этого. Мало того, 2 и вовсе лишила этой самой жизни. И да, то, что я была рядом, и радиус действия моей магии ограничивался примерно 2-3 метрами, еще не говорила о том, что Ильяс не повторил мой подвиг, но в ином, более крупном масштабе. Наоборот, с каждой минутой я лишь сильнее укоренялась в мысли, что иду по правильному пути. Конечно, для местных, к которым относился Тирхан, моя идея казалась кощунственной и совершенно невыполнимой. Но кому как не мне знать, на что способен одаренный человек, который еще не ограничен никакими законами, знаниями, постулатами и всякими нельзя, не должно, невозможно. Не то, что Илюшка, я сама тому прямое доказательство. Может, оттого и Родрак рядом со мной меняет свои губительные свойства, чем черт не шутит. А может и не из-за меня, я как придаток. Кажется, священная пара притянула меня в этот мир, чтобы я спасла настоящего хозяина колыбели, Илью. А потому, я была уверена, у меня получится выйти на ментальный план, считай прямиком на грань. С одним существенным преимуществом, у меня будет подстраховка в лице сильного целителя, Тирхана. Правда, если он перестанет истерить и наконец включит голову, достаточно. Я выставила ладонь, я все уже решила, учитель. Теперь хочу знать ваш ответ, вы мне поможете? Ты сошла с ума, я не могу потакать твоим капризам. Горячился Тирхан. От тебя столько людей зависит, а ты предлагаешь мне тебя убить. Да и как я, своими руками, ту, что дорога больше моей жизни. Я не прошу меня убить, спокойно парировала. «Я прошу меня ввести в состояние, в котором находятся мои гости, а вы сами утверждали, что их жизням ничего не угрожает. Анастиза, а как, по-твоему, я должен это сделать? Для того, чтобы мне ввести тебя в подобное состояние, я должен тебе навредить, как им навредила чужая магия и переход, или просто усыпить. Вы же не всегда лечите людей, когда они в сознании. Некоторых усыпляете. Вот и мне нужен такой вариант, очень долгий сон. Усыпить?» Мужчина разозлился не на шутку, а потом вдруг замер и ехидно усмехнулся. «Что ж, давай попробуем. Прямо сейчас. Если вы собрались отправить меня в простой, но длительный сон, а потом заявить, что у меня просто ничего не вышло и затея была дурной, то лучше и не начинайте. Мы поссоримся, очень сильно. Она и есть дурная. Как ты собралась на грань? Это тебе что, увеселительная прогулка? Как? Каком кверху?» Я замерла, раздумывая. «А зачем мне, собственно, медицинский способ? Мать я или кто? Может, получится подключиться прямиком к сыну, настроиться, так сказать, на ту невидимую волну? Не надо ничего делать», — выдохнула и устало потерла виски. «Позовите Люси и Интину». «Зачем?» Тирхан подошел к кровати и навис надо мной и сыном. «Если ты начнешь меня убеждать через них, у тебя не выйдет, Стизи. Всякой глупости есть предел. Чтобы присмотрели за мной и Ильясом, я устала спорить». «А», — выдохнул Тирхан и просиял. «В сон заклонила, это же замечательно. Выспишься и от дурных идей след простынет». Я не стала с ним спорить и говорить, что моя идея никуда не исчезнет, улыбнулась спокойно, даже зевнула в ладони и дождалась, пока Тирхан скроется с моего поля зрения. Я поправила подушки так, чтобы можно было облокотиться и сидеть. Взяла Илюшку на руки, сынок закряхтел во сне, но не проснулся, поцеловала его в щечки и лобик, мысленно начала настраиваться и призывала свою магию. «Что ж, священная пара, помогайте. Наверное, местные боги долго ждали, пока я догадаюсь о том, что мне стоит делать, иначе как объяснить, что я буквально сразу провалилась в чернильное марево? Если это действительно так, то им следовало давно меня в него макнуть, как нашкодившую кошку, а не ждать, пока я сама соображу. Далека я от магии всего волшебного. Сами же мою душу притянули из другого, совершенно не магического мира. В первые секунды я не очень-то понимала, что происходит. То ли уснула и снился сон, то ли просто сильно зажмурилась и словила галлюцинации. Впрочем, последняя мысль быстро улетучилась. Несмотря на черный, беспроглядный туман, я слышала голоса. Они как фоновый шум раздавались со всех сторон, рождая бессвязную какофонию и мешая сконцентрироваться. И может, я бы растерялась с непривычки, растворилась в этой мгле, так похожей по ощущениям на туманное место в священной росе, с той разницей, что там все-таки было светло, и вылетела бы обратно в реальность, если бы не мысли о сыне и Морфе. Я могла сколько угодно злиться на ситуацию, но будет ложью сказать, что и я не привязалась к несчастному осужденному. Привязалась. Из него вышла отличная нянька и защитник, и мне было бесконечно его жаль. Интуиция подсказывала, что мужик не заслужил подобной судьбы и испытаний. Возможно, именно мысли о Морфе помогли мне собраться, возможно, меня вела интуиция, потому что я воспользовалась магией. Причем так, как учил меня дух, будто я вновь сканировала область своих владений, точно зная, что именно я их полноправная хозяйка. Марево нехотя отозвалось на мою магию. Нет, оно не рассеялось, не растворилось, просто я ощутила вибрации, уходящие в разные стороны, и могла по ним определить местонахождение всех, кого когда-либо знала настоящая Анастиза и уже с кем познакомилась я, находясь в ее теле. Я перебирала маяки как бусинки, отсеивая ненужные. Сначала близкие, домашних, гостей, жителей деревеньки, затем далекие, Лыдора Геварского, и даже дядю Анастизи. Зависла я только с одним маяком, который мерцал неровным, блеклым светом, словно бы имел две сердцевины и был таким мутным, почему-то слабым, наполненным доверху болью. Я отмечала это машинально, словно бы читала по книжке, четко сознавая, что чувства, испытываемые этим человеком, далеки от хороших и приятных. Ему плохо, в реальности ему нечем дышать, его сковывает ужас. Я действовала инстинктивно, нежели разумно. Моя магия обволокла этот маяк медного цвета и послала в него импульс, сравнимый, наверное, с разрядом тока. Откуда-то я точно знала, этот двойной маячок больше не потухнет. И там, в реальности, его обладателю больше ничего не угрожает. И только перебрав еще бусин 10, Я поняла, кому он принадлежал, и ужаснулась. Магия яркого медного цвета. Она принадлежала нареченному отцу Ильи, лорду Эмада, так похожему на моего земного свекра. Это его маяк затухал. Его и еще чей-то, с которым он был тесно связан. Его жены, но додумать я уже не успела, потому что нашла нужную мне нить. Даже не так, нитью это полотно назвать было нельзя. Илюша из своей магии сделал шаль. Изумрудный цвет терялся за счет тонкости множества нитей и общего черного фона, и вместе с тем был ослепительно ярким. Странный, сложно объяснимый эффект, а внутри него слабо, едва уловимо, мерцал маяк морфа. Откуда-то я точно знала, что мужчина умер. Знала и все. Умер, Илья вытянул его душу из объятий смерти, но вернуть обратно в тело не смог, или не смог привязать к телу, что, в принципе, уже не имело разницы, и держал здесь, на границе, плотно укутав светом собственной души. Что же мне делать? Меня охватили странные чувства. Я испытала одновременно облегчение и боль. Облегчение от того, что знала, как помочь сыну. Осознание того, что для Илюшки все закончится хорошо и даже без последствий, успокаивало. Боль же была от того, что я не представляла, что мне делать с морфом. Самое разумное – отпустить его душу к священной паре. Уверена, боги подарят ему новое перерождение, эта душа не исчезнет в мироздание, не растворится бесследно и получит новое воплощение. Но, все внутри меня противилось этому исходу. Иррационально, нелогично, совершенно неразумно. Так не подходящим мне той, из прошлой жизни, я отказывалась подводить черту этой жизни морфа. Кем бы ни был морф, это явно очень отважный, сильный и с крепкой психикой мужчина, которому на долю выпало множество испытаний. И вот такого конца мне для него не хотелось, потому что это проигрыш, для него поражение, подчистую. А я всегда уважала сильных духом мужчин, у которых есть цель, таких, как мой погибший Витя. И пусть ему не доставало опыта и возраста, но, если бы не та война, если бы не мои предрассудки, он мог бы стать таким, как Сергей Денисович, его отец. Они ведь однолюбы, такие мужчины любят один раз в жизни верные делу и семье, с остальной хваткой и готовностью рвать глотку за близких и страну. Примерно я уже понимала, что случилось с морфом. Не знала наверняка род деятельности и его принадлежности к аристократической семье, лишь могла предполагать, но не сомневалась, что у него точно есть титул. Те знания, что демонстрировал то ворон, то волк, простолюдин получить не мог, никак, ни в этом мире. Слишком уж дорого образование, а легенды и мифы, в которых ковырялся Тирхан всю свою жизнь, и вовсе доступны единицам. Про магию молчу, даже очень одаренный, получил бы титул лыдера, например, но к подобным знаниям вряд ли бы стал допущен. Морф у нас очень особенный, имеет не одну-две, а целых три направленности магии, хотя когда-то принцесса повествовала мне лишь о двустороннем даре. О чем это говорило? О многом. Мужчина, на чьей шее болтался Родрак, высокопоставленная особа. И тут два варианта. Либо принц, либо приближенный к этому статусу. Почему? Да потому что на обыкновенного преступника не повесит Родрак, даже если король Нормада, нацепивший артефакт, полоумная мразь, искалечившая собственного ребенка. Вряд ли Дариола лгала. Второй момент, морф рвался в наше королевство. Пусть он мало имел разума и памяти человека, но даже в таком, бессознательном виде, он мчался сюда, будто это его родина, будто это его дом, которому грозит опасность. Мчался несмотря на то, что артефакт убивал его самым жестоким способом. И выжил, черт его дери, все равно выжил, длительное время пребывая в нем. Тут Тирхан не ошибся в оценке времени, прошедшего после того, как ворону нацепили Родрак. Он просто не понял, что осужденный обладает уникальными качествами характера, магией и целью, той самой высшей целью, ради которой он рискнул всем, даже возможностью умереть мирно. Только человек, который желает защитить, спасти свой дом и семью, вопреки здравому смыслу, вопреки всем законам бытия, магии черт знает чего еще, способен на подвиги, на чудеса, недоступные никому другому. А еще зрела мысль, что Тирхан знал морфа в его человеческом обличье, был близко знаком, и возможно сам рассказывал ему сказки, например, про то же дерево Жакрат, веточку которого притащил ворон в карету, когда мы только въезжали на мои земли. Знал, но не допускал мысли, что в Родраке может оказаться его ближний круг. И пусть моя догадка слишком смела и невероятна, однако, медный двойной маяк, красноречивее всяких аргументов и доводов против. Чувствуют ли родители дитя, которая в беде, любящая, да, и неважно, вырос ребенок или нет, принцы нашего королевства еще малы для того, чтобы посылать их с миссией в соседнюю страну, хоть убей не помню, сколько старшему лет, точно не в пеленках, но и семи вроде тоже нет. А кто обладает титулом почти равному королевскому? Аргерцог. Мог ли наследник Амаде отправиться послом в Нормат, и не он ли был тем, кто передал аргерцогу информацию о состоянии моих землях? Ведь аргерцог доверял информатору безоговорочно, и сведения были явно добыты раньше моего появления в этом мире. Но кто сказал, что решение по анестезии не принималось задолго до родов? Они просто ждали появления Ильяса на свет. Мог ли Морф, обладая такой магией, оказаться шпионом? Запросто. Входил ли он в королевский круг? 12. Еще бы, при таком отце. А значит, был знаком с Тирханом и имел неограниченный доступ к знаниям. Если сложить все это воедино, то остается лишь добавить очень знатную особу в невесты наследнику рода Регальерсбга. И, думаю, это принцесса. Не зря же она называла Амаде дядюшкой, именно поэтому Тирхан не допускал мысли, что Морфом с Родраком может оказаться аргерцогский сын. Таких послов не трогают, не смеют трогать, если только он не узнал что-то, от чего зависит планы короля Нормада. Что-то такое, что может потрясти весь мир. Глава 14. Если я права, если мои умозаключения верны, Морф необходим нам как воздух. Отбросив всю сентиментальность и восхищение силой духа мужчины, он нужен нам как важный свидетель, обладатель уникальной тайны, что может предупредить масштаб войны, которая вот-вот грядет. Предотвратить точно не сможет, а вот минимизировать ее размах. И он нужен богам здесь и сейчас, в это время, в этой жизни, раз его путь пересекся с моим. Раз мой сын изо всех сил удерживает душу мужчины, неосознанно, будто его направляют высшие силы. Направляют Илюшу, желая указать мне, как его родителю, воспитателю, опекуну на важность Морфа. Я должна вытащить его, должна стать инструментом, проводником в руках богов, раз они все еще дают ему шанс на спасение, и медлить нельзя. Вот только, сколько времени прошло с того момента, как пропал Морф, с какого времени он мертв, что если его тело уже подверглось изменениям, трупным пятнам, разложению, точно нет, рановато, не в такую холодную погоду, а тело Морфа наверняка не находится в хорошо отапливаемом помещении, чтобы его тело быстро начало разлагаться. Но я смогу привязать его душу к телу, если прошло не больше суток. Желательно, конечно, гораздо меньше, потому что даже сутки – много. Как это скажется на его разуме, психике, как скажется на организме в целом? Понятно, что он и так пережил столько, отчего другой бы давно умом тронулся. И, будем откровенны, не факт, что не тронулся. Однако, если его тело непригодно для возвращения души, для дальнейшей жизни в нем, я бессильно это исправить. Я не священная пара, чтобы решать, из какого тела выкинуть чужую душу, чтобы вселить в нее ту, что достойна жизни гораздо больше. Нет у меня ни подходящих кандидатов, даже если учесть, что в моей власти молодые жрецы, находящиеся под моей крышей. Нет, я не настолько сердобольная, конечно, и будь кто-то из них при смерти, не цепляйся за жизнь и не борись за нее, я бы не медлила, но их души крепко сидят в своих телах, и я потрачу гораздо больше сил и времени, пытаясь выкурить их из законного пристанища. К тому же я совершенно не в курсе, как это делается, и чем лично мне это может грозить. Во-первых, меня никто слушать не станет, запрут в какой-то местной богадельне, где лекари во главе с Артисом будут ставить опыты, что на мне, что на несчастных, чьи души захотят поменять местами, и чхать все будут на грядущую войну. Во-вторых, если на сыне аргерцога мы докажем саму возможность такого перемещения, мое инкогнито полетит к черту. Ни у кого не останется сомнений, что я не анестеза, и я не уверена, что от меня не потребуют новых детей, и слушать о законном муже или о моих желаниях не захотят, просто будут сводить с теми, с кем посчитают нужным, столько раз, сколько смогут, лишь бы родила, да еще и не одного, а как можно больше одаренных детей, и Ильяса отберут. В-третьих, где гарантия, что душа Морфа приживется в новом теле, что у нее получится закрепиться, как смогла закрепиться моя душа в теле умирающей девчонки. Тем более анестеза не была против, уходя к богам, наоборот, смогла послать мне образы и мольбу. Налицо добровольная передача тела, под гнетом обстоятельств, но все же добровольная, и благословленная богами, что тоже немаловажно, то есть имеется некий шанс, что вместо помощи я могу оказать Морфу медвежью услугу и обречь его на новые муки и страдания. Вряд ли подобного результата ждет священная пара, но я не жрица, чтобы понимать их намеки, не умею читать по знакам. Даже про это черное марево, а будем откровенны, про грань. Мысль пришла спустя неделю, как я заметила, что Илюшка чахнет. Плюс еще несколько дней я сама находилась в беспамятстве. Если Морф мертв все это время, то его душе некуда возвращаться. Я застонала и попыталась развить логическую цепочку. Ну не могли же боги отправить меня сделать то, что по всем законам их же мироздания, невозможно. Хотя я сама такое же невозможное. Опять же, свет души Амадея и его жены, не спрашивайте откуда пришло знание, но это те самые маяки, мерцали и угасали ровно в мой приход в это место. То есть плохо им стало недавно. Конечно, не факт, что они одновременно со смертью сына поняли, что он умер, но, а вдруг, может, какая-то родовая связь, крови там или еще что магическое, а значит, я успеваю. Осталось понять, как это сделать, но для начала мне нужно обрубить связь Ильи и Морфа, перекинуть ее на себя, да так, чтобы не потерять душу последнего. Охо-хо-хо, я возилась долго, по собственным меркам, конечно, потому что складывалось впечатление, что с момента, как я приняла решение, время здесь остановилось. Легко сказать, разорвать связь Илюши и Морфа, а на деле, то, что я назвала шалью, оказалось плотным коконом, и я не берусь сосчитать, сколько же в нем было слоев. Сынок постарался на славу. Нет, конечно, я могла бы вмешаться грубо и разорвать кокон, но тогда последствий для состояния сына было бы не миновать. Не знаю, откуда я это взяла, однако была абсолютно уверена в этом. А потому я распускала нить магии сына осторожно, и даже напевая под нос мелодию, одну из тех колыбельных, которую порой пела Илюшке. Это успокаивало и меня, и магию сына. Она охотнее отзывалась на мои действия, хотя в первые мгновения, казалось, что будет защищать сокрытое в ней сокровище. Я пользовалась собственной магией как крючком и катушкой, именно на последнюю я и стягивала нить магии Ильяса. Стягивала и думала о том, какие мне следует предпринять шаги после того, как я выдерну второй конец нити из души Морфа. Мне нужно будет заменить нить сына своей, заменить быстро, чтобы не упустить душу Морфа, а затем попытаться впихнуть в тело, которое неизвестно сколько мертво и неизвестно где находится. Этот момент заставлял меня хмуриться и злиться, и работать быстрее, а еще сомневаться в собственных силах. Вдруг ничего не выйдет, вдруг моей веры, надежды и огромного желания помочь маловато, я же кутенок, который тычется в темноте в поисках мамкиной титьки. Впрочем, в момент, когда я добралась до конца, сомнения улетучились, и я бы не соврала, сказав, что ни моя душа, ни мое тело в этот момент мне не принадлежали. Помощь священной пары пришла неожиданно и совсем не в том ключе, на который я тайно надеялась. Нет, то, что сотворили боги, являлось одновременно чудом и высшей степенью садизма. Не я, они оборвали нити Ильи и не дали моей магии соединиться с душой Морфа, не позволили, и вместе с тем не отпустили ржавый огонек во свояси. А нет, они поступили гораздо хуже. Именно со мной, мою душу стремительно выпнули из-за грани, и не в мое тело. Боги сделали меня свидетелем чудовищной картины, явно повернув время немного вспять, заставили стать сторонним наблюдателем, душу которого перенесли из-за грани и поместили в ветхий домик, комнату, в которой чужой смертью и болью упивался король Нормада. Ворону сломали крылья, ворон агонизировал, но все еще был жив. Ворона пнули на манер меча, ворона продолжили пинать, подкидывать в воздухе, словно красуясь перед многомиллионной толпой футбольными финтами и трюками. А еще садист, измывающийся над Морфом, смеялся. И если в первые мгновения, наблюдая за этим ужасом, моя душа зашлась в немом крике, замерла от шока, то потом я успокоилась и хищно следила за тем, что происходило с телом полумертвой птички. Когда-то мне приходилось видеть вещи и пострашнее. Когда-то мне приходилось слышать вещи гораздо хуже гортанного, сиплого, надтреснутого смеха садиста.